Глава 24. Том О'Брайен смотрел приятный сон, сопровождающий последние несколько секунд назойливым, как жужжание комара, звонком. Он со стоном сел в кровати и посмотрел на часы. 9:30 утра. Что за наглость беспокоит такую безбожную рань? Опять звонок, то есть целых 3 резких звонка. О'Брайен недовольно сбросил одеяло, столкнул на пол кота и побрел по неубранной квартире к двери. — Проваливайте, — сказал он в домофон. — Это я, Гидеон, открывай. — Ты знаешь, который час? — Давай открывай, поругаемся потом. О'Брайен, не глядя, нажал кнопку, снял с двери цепочку и вернулся на кровать. Сел, потеряв щеки, прогоняя сон. Через минуту ввалился Гидеон с большущим чемоданом. — Давно не виделись, — проворчал О'Брайен. — Когда? — Пожаловал. Вместо ответа Гидеон, поставив на пол свой чемодан, подошел к окну и, чуть приоткрыв пальцем занавеску, уставился вниз. «За тобой гонится полиция? Продолжаешь налеты на музеи? Ты же, знаешь, я давно бросил это занятие. Вид у тебя, как вчерашний анализ кала. Больше всего я люблю тебя за твои веские речи. Где кофе?» О'Брайен ткнул пальцем в сторону кухоньки в глубине квартирки-студии, стараясь не дотрагиваться до киснущей в раковине с незапамятных времен грязной посуды. Гидеон повозился минуту-другую и вернулся с кофейником и чашками. — Меня от тебя тошнит. О'Брайен налил себе кофе. — Что за дрянь ты на себя нацепил? — Опять фокусничаешь. — Я купался в реке Гарли, потом спасался от преследования, спрыгнув на рельсы метро. — Шутишь? — Мне не до шуток. — А как насчет душа? — Самое время. Одолжишь мне что-нибудь из одежды? О'Брайен побрел к шкафу, уселся на пол и, стащив с полок груду грязной одежды, выбрал несколько предметов и швырнул их Гидеону. Спустя 10 минут Гидеон привел себя в относительный порядок, натянул одежду, пусть не первой, но все же свежести. Она была ему великовата. О'Брайен не заботился о стройности, к тому же покрыта сатанинскими эмблемами и письменами группы в стиле хэви-метал под названием «Каннибалы». — Шикарный вид, — одобрил О'Брайен, — только не надо так высоко задирать штаны. Он тянул джинсы на Гидеоне вниз, чтобы они висели над мешком. Вот как это носится. — Да, у тебя чудовищный вкус на музыку и одежду. Гидеон вернул джинсы на прежнее место. — Мне нужна твоя помощь. Ты должен решить для меня пару задачек. О'Брайен пожал плечами и отхлебнул еще кофе. Он достал из чемодана лист бумаги. — У меня секретное задание. Много рассказать не могу. Я ищу чертежи. — Какие еще чертежи? — Оружие. — Шпионские штучки. Что за оружие? — Сам не знаю, но больше сказать не могу. Он подумал лист. — Вот цифры. Не знаю, что они означают. Хочу, чтобы ты разобрался. — Какой-то код. Это связано с чертежами оружия. Больше ничего не знаю. О'Брайен впился глазами в цифры. — Сразу должен тебя предупредить. Существует теоретический верхний предел количества информации, который могут содержать эти цифры. И он такой, что ими не может быть записано даже устройство детского пугача. А пароль, номер банковского счета или ячейки, инструкция для нахождения тайника, кодовое имя и адрес связного, да хоть рецепт чои-суи. О'Брайен покачал головой. Он уже давно привык к внезапным появлениям и исчезновениям друга, к его приступам дурного настроения, тайным делишкам и полукриминальным замашкам. Он долго смотрел на строчки и цифр, потом усмехнулся. — Эти цифры далеко не произвольны. — Откуда ты знаешь? — Я же их вижу. — Сомневаюсь, что это код. — Тогда что это? О'Брайен пожал плечами и отложил листок. — Какое еще добро ты приволок? — Гидеон показал паспорт и кредитную карточку. О'Брайен повертел то и другое в руках, присмотрелся к китайским иероглифам. — Ты опять нарушаешь закон? — Скажем так, я действую на благо нашей страны. — С каких это пор ты заделался патриотом? — Что плохого в патриотизме, особенно когда он приносит доход? — Патриотизм, дружище, последнее прибежище негодяя. — Слушай, избавь меня от своих левацких мантр. Как-то не вижу тебя собирающим вещички, отбывающим Россию. — Ладно, тебе не пыхти. Что я должен сделать с паспортом, кредиткой? Там и там есть магнитная полоса с данными. Прочти их и проанализируй. Может, найдешь что-нибудь необычное. Это пустяк. Что дальше? Гидеон с почтительной осторожностью извлек из чемодана застегнутый целлофановый пакетик с сотовым телефоном. О'Брайен подставил ладонь. Вот это по-настоящему важно. Телефон принадлежал одному китайскому физику. Извлеки мне из него всю информацию. Последние звонки и контакт я уже выудил, но список подозрительно короток. Наверное, что-то скрыто. Или стерто. Если он заходил с него в интернет, мне нужна вся история. И фотографии давай. А главное, очень вероятно, что, по-моему, как раз в этом телефоне спрятаны чертежи оружия. Тебе повезло. Я читаю и пишу по-китайски. Почему, по-твоему, я здесь? Воображай, что я соскучился по твоей уродской роже. Ты человек с блестящим набором дарований, но не только сугубо интеллектуального свойства. О'Брайен положил телефон на столик. Что я буду с этого иметь? Гидеон послушно достал из кармана толстую пачку мокрых купюр. Аппетитный рулетик. Гидеон отсчитал 10 сотен. Вот $1000. Справишься, получишь еще 1000, только побыстрее мне. Это нужно еще было вчера. О'Брайен забрал мокрые деньги и любовно разложил их на подоконнике для просушки. Задачка на засыпку. Я такие люблю. Да. Еще одно. Гидеон замялся, тон его голоса изменился. О'Брайен обернулся. Гидеон держал в руках большой конверт. Тут у меня рентгеновские снимки и УЗИ одного моего друга. Ему не здоровится, он хочет, чтобы на это взглянул врач. О'Брайен нахмурился. Почему он не обращается к своему врачу? Я ни черта не смыслю в медицине. Но худой конец покажи тому бездарю, который лечил тебя самого. Я слишком занят. Ему просто нужно еще одно мнение. Ты наверняка знаком с хорошими врачами. Да, у нас на медицинском факультете есть знающие специалисты. О'Брайен взял один рентгеновский снимок. Здесь нет имени. Моему другу важна приватность. Ты хоть что-нибудь делаешь не из-за угла, а напрямую? Врачи многое дерут. И Дон выложил на стол еще 2 сотни бумажки. Займись этим, хорошо? Ладно. Не все на свете меряется деньгами. $200 О'Брайен унес на подоконник, но на него произвел впечатление новый тон друга. Только это потребует времени, люди очень заняты. Будь осторожен. И бога ради не болтай, я серьезно. Завтра к тебе загляну. Только не раньше полудня. Взмолился О'Брайен.